Глава 25. Кристина послушно шла рядом, даже не думая дергивать руку. Когда мы отошли от ребят метров на 20, она на ходу заговорила. «Уже видела баронессу. Это правда, что дуэль была из-за меня?» Голос Кристи прозвучал обеспокоенно и печально. «Возможно, Яра немного неточно расставила акценты», — спокойно произнес я. «Дуэль произошла потому, что принц Михаил хочет присоединить к своей фракции Красноярск и Новосибирск. Детали меня не спрашивай, их мы не знаем. Я опираюсь лишь на свои догадки и чуйку. А что до дуэли, то, между прочим, официальным поводом к ней послужила как раз Пожарская. Можешь ее ткнуть в это носом, если будет наглеть». Я остановился после разлапистого боярышника и обернулся. Кристина улыбнулась и благодарно кивнула. «Спасибо». «Всегда пожалуйста». Девушка сжала кулачок и потрясла им в воздухе. «Будь уверен, я смогу постоять за себя перед другими твоими женщинами». Произнеся это, она испуганно замерла и начала краснеть. Я снова не смог сдержать улыбки. Так легко на душе становится, когда общаешься с Кристиной. «Не сомневаюсь», — произнес я. «Отчасти об этом всем я и хотел с тобой поговорить». «Слушаю», — тихо ответила она, потупив взор. Не знаю, куда себя деть, Кристи принялась теребить подол рубашки. «Я хочу раскрыть твое инкогнито перед ребятами в нашем имении», — твердо произнес я. «Что?» — замерла она, явно ожидая другого. «Я не отдам тебя дяде Кристина», — ровным тоном проговорил я, глядя ей в глаза. «Я не позволю тебе выйти замуж за кого-то другого. И, если придется, даже буду воевать со всей Красноярской губернией. Трофеев будет масса. Аж слюнки текут в предвкушении. А что делать с губернией, потом разберусь. Хотя, скорее всего, после каждой моей войны управленческих забот тебе будет прибавляться. Мое-то дело простое. Дал в морду злодею, забрал его добро. А дальше уже тебе разбираться». «Что ты такое говоришь?» — прошептала Кристи, хлопнув ресничками. «Если я перестану скрываться, конфликта с дядей не избежать». «Его уже не избежать, Кристи», — твердо произнес я, взяв ее ладони в свои руки. «Но...» — она дернулась и посмотрела в сторону, туда, где стояли наши друзья и гвардейцы. «Людям придется проливать кровь из-за меня. Я не хочу этого». «Ты не права, дорогая», — мотнул я головой. «Кровь они будут проливать из-за меня, из-за того, кому они подарили свою верность и силу, из-за того, в кого поверили. Мои воины знают, что я не веду дела бесчестно, что не пошлю их резать младенцев и грабить беззащитных. И они с радостью поднимут свои мечи против того, кто придет на наши земли с дурными намерениями. А что послужило причиной возникновения этих дурных намерений, это не особо и важно». Но все же я хотел бы, чтобы они знали. Их госпожа — графиня по рождению, и ее хотят насильно забрать у нас и выдать замуж ради блага ее дядюшки. Будь уверена, мои ребята такое не потерпят». Поджав губы, Кристина несколько секунд смотрела в сторону. Затем медленно повернула голову и уставилась на меня решительным взглядом. «Почему бы тебе просто не отдать меня дяде и не избежать всех этих проблем?» — твердо спросила она. «Потому что ты этого не хочешь», — хмыкнул я. «Это не ответ, Максим. Точнее, этот ответ меня не устраивает. Из-за моих хотелок начинать войну с целой губернией — это неправильно». И я тяжело вздохнул и покачал головой. «Кристи, я все сказал вначале. Я не позволю тебе выйти замуж за другого». Мы до сих пор держались за руки, и сейчас она силой сжала мои пальцы. «А если я захочу этого?» — процедила девушка. «Будешь меня удерживать?» Я расслабленно усмехнулся и легко ответил. «А ты этого не захочешь, моя дорогая». Она снова поджала губы и продолжила буравить меня взглядом, затем цокнула языком и проговорила. «Вы слишком самоуверенны, граф». «На том стоим», — пожал я плечами. «И все же, Максим», — начала была она, но я приложил указательный палец к ее губам, призывая девушку замолчать. «Кристина, помнишь, в той подводной аномалии я сказал тебе, что, может быть, захочу услышать от тебя другую клятву верности?» Она сжалась и робко кивнула. Тогда я говорил, что у меня ни дома, ни титула. И вот сейчас и дом, и титул у меня появились. Я замолчал, прислушиваясь к себе. Да, похоже, я созрел. Более того, похоже, мне нравится то, что происходит сейчас. «Есть титул и дом», — повторила пунцовая Кристи. «И это значит...» «На колени я вставать не буду», — быстро произнес я. «За некую будничность этого момента тоже извиняться не стану. Если нужны тебе яркие воспоминания, лучше громкое торжество забабахаем, но позже. В общем, дорогая моя, ты согласна стать моей первой женой?» Глядя в ее красивые глаза, я достал из пространственного кармана кольцо и надел ей на указательный палец левой руки. Местный помолвочный вариант обручения. После самой свадьбы кольцо носят на правой руке. Кристи, как завороженная, разглядывала темно-фиолетовый камень на колечке, которое мигом приняло нужный размер. «Колечко Рангамор из семейства саморазвивающихся артефактов», — пояснил я. Кристи вздрогнула и, уставившись на меня, во все глаза выпалила. «Оно же колоссальных денег стоит!» «Не переживай, я добыл его в аномалии совершенно бесплатно. Причем в аномалии ранга погибель. Можешь считать, мне жуть как повезло обнаружить столь мощную вещицу». «И все же», — она любовно погладила колечко, — «саморазвивающееся, может вырасти до бедствия». «Даже до апокалипсиса. Если будешь постоянно прокачиваться, оно будет расти вместе с тобой», — усмехнулся я. Затем хмыкнул и произнес. «Я так и не услышал твой положительный ответ». Кристи хитро улыбнулась. «На вопрос, готова ли я стать твоей первой женой? И вновь вы чересчур самоуверенный, граф». «Это мы уже проходили», — подобрался я. «В чем дело-то?» «Ты не понимаешь?» — удивилась Кристи. «Просто не принято потенциальной невесте сразу же говорить, что она будет не единственная». Я подвис, переваривая новые данные. «А зачем обманывать?» — прямо спросил я. «Многоженство же норма. Я вот тебе говорю как есть, будешь моей первой женой, и свадьба твоя будет первая. А что будет потом? В любом случае ты со мной до конца жизни». Некоторое время она буравила меня взглядом, а затем, наклонив голову на бок, спросила. «А сколько у меня вообще планируется сестер по мужу? Потенциальной невесте такое тоже не принято спрашивать, но ты первый начал». «Заловок, что ли?» Кристина закатила глаза и терпеливо пояснила. «Заловки — это заловки, а сестры по мужу — это сестры по мужу. Жены одного мужчины должны жить дружно, как сестры. В идеале, конечно. Ну, так сколько жен ты собираешься завести?» На секунду я задумался, а затем сказал как есть. «В данный момент я не готов делать аналогичные предложения кому-то еще, кроме тебя. А дальше как хаос пошлет». И прежде чем она успела задать очередной провокационный вопрос, я добавил. «Ну, долго мне из тебя твое «да» вытягивать?» Кристи замерла, потупила глазки, посмотрела на кольцо. А затем прыгнула мне на шею и повисла, болтая ногами. «Конечно же, я согласна стать графиней Белозеровой!» С жаром зашептала она мне на ухо. Издали послышалось веселое улюлюканье и счастливые аплодисменты. Кристи изумленно уставилась на меня, не разжимая рук и не опуская ног. Бочком я развернулся так, чтобы мы оба видели оставшихся в сторонке ребят. «Они, как порядочные мальчики и девочки, старательно отворачивались. Но первая самка младшего самца, первого младшего самца заметила, как ты, оппа, надел кольцо на пальчик своей самки номер три. С тех пор отворачиваться им было сложнее», — охотно пояснила Фая. «Ждали развязки. И да, я тоже присоединяюсь к поздравлениям. Совет вам да любовь, голубки. Самка номер три, я за тебя болела больше, чем за кого бы то ни было. Молодец, что обскакала других самок. Опа, у нас все равно с тобой бы ничего не получилось. Слишком ты лысый и двуногий для меня. Не люблю лысых». Женился барин, гуляли всем селом. Ну, я не барин, это понятие в империи давно не используется. Да и не женился я, а отмечал помолвку. Ну, и села у меня нет, хотя народу уже живет на моих землях немало. И все же факт остается фактом. Ребята устроили стихийный пир под открытым небом. «Госпожа, сентябрь — хороший месяц для свадьбы. Обещает молодоженам тихую жизнь с крепкой любовью друг к другу. А если дождь пойдет, ух, хороший знак!» Услышал я, как одна из бабок присела на уши к Кристине. «Да что ты говоришь, Семеновна? Любой месяц хороший, если у молодоженов любовь. Бред все это, суеверие эти ваши, антинаучное!» «Бред!» — возмутилась бабка. «Ты знаешь, что невесте никому нельзя букет давать, пока она его в конце в народ не швырнет? Знаешь? А вон Варька дала свой букет лучшей подружке подержать. Так потом, через месяц после свадьбы, эту лучшую подругу в постели у Варькиного мужа нашли. Она ему там тоже цветочек в кулаке держала». «Бабоньки, хватит!» — прикрикнула на них баронесса Воробьева. Как только Воробьёвы услышали новости, тут же прилетели в гости. «Не смущайте нашу графиню. У нас тут собрались не самые правильные аристократы, так что посидеть за одним длинным столом с простолюдинами ни для кого не было чем-то зазорным». «Поздравляю, господин!» — подошел ко мне и степенно поклонился дед Игнат, завхоз моих земель и отец коммерческого директора моего ТЦ. Благодаря ему и бабке Марьи все слуги при делах, и на территории чисто, и у нас всегда есть свежие блюда. «Спасибо, Игнат», — хлопнул я его по плечу. «Коль позволите, ваше сиятельство, советик небольшой». «А чего же не позволить?» — хмыкнул я. «Коль советик дельный, с радостью выслушаю». Дед придвинулся ко мне и зашептал. «Вы в ту самую ночь после свадьбы госпоже под подушку топор положите, а лучше еще и свою шапку наденьте. Ну и, в общем, тогда точно у вас первенец мальчиком будет. Сильным воином». Он отошел и деловито закивал. «Инфа сотка», — уточнил я. «Ась?» «Я говорю, доказательства есть?» «Обижаете, господин, зуб даю, что так и будет. Мой отец так всегда делал, и итог у него три сына. Я со своими покойными женами так тоже иногда делал. Ну, в общем, тоже сыновей рожали». «Не, ну раз такие железные аргументы, то, конечно. Слушай, а может, вместо топора артефактный меч положить, чтобы наверняка?» «Да не», — со всей серьезностью махнул рукой дед. «Бабоньки-воительницы мечами часто машут, не факт, что поможет. Топор он и... везде он топор, короче». Дед откланялся и оставил нас. Я задумчиво отхлебнул холодного кваску и услышал веселый смех. Барон Петр Воробьев, Олег и Вася Васильев стояли неподалеку и услышали советы умудренного жизнью мужика. Дед Игнат немного глуховат, так что это только ему казалось, что он говорит тихо. «Чего зубы скалите?» — беззлобно усмехнулся я и махнул рукой, подзывая к себе троицу. Мой взгляд остановился на Воробьеве. Заметив это, Петя выставил перед собой обе руки и быстро проговорил. «У меня уточнять народные приметы не нужно, не практикую. Хотя...» Он замер, будто бы что-то припомнив, а затем, оглядевшись по сторонам, подался вперед и заговорщицки прошептал. «Я как-то Ксюхе примерил артефактный шлем, ну, знаете, с такими удобными рогами по бокам. Так вот, после того случая она Тимошку родила. Хм, в самом деле, что ли, связано? Так-то до беременности она дочурку хотела». Вот так весело, с шутками и прибаутками, мы проводили время. Мои стражи притаранили аномального барана и пожарили из него шашлык. Такой вкуснятины я давно не ел. В этом мире так и вовсе ничего подобного пробовать не доводилось. А в прошлом, ну, там кулинария была на очень низком уровне. Однако изредка попадались монстры с невероятно вкусным мясом, которое сложно испортить херовой готовкой. Такое мясо стоило баснословных денег. Я, когда удавалось добыть нечто подобное, почти никогда его не продавал. Сам ел и угощал друзей. Отведать подобное мясо в нашем мире было как раз тем случаем, когда впечатление стоит дороже денег. Вокруг Кристи без устали толпились дамочки, поздравляя ее и радуясь за госпожу. Забавно, но больше всех лучились счастьем в преддверии надвигающейся свадьбы незамужние дамы, а наши личные стражницы из женской гильдии. Роза и ее подруги вообще от Кристины не отходили, улыбаясь душой. Прав был Лютик, определенно прав. Вся эта напыщенная самодостаточность воительниц у них лишь до первого нормального мужика. Атмосфера царила радостная. Возможно, способствовало этому и то, что на Перу не было Яры. Пожарская уехала по срочным делам в соседний город еще до того, как я сделал Кристине предложение. Какие-то перебои в поставках стройматериалов у баронессы, где-то за Бердском. Я стоял в метрах в 10 от костра и любовался своей невестой, которая о чем-то сейчас мило щебетала с Машей и Ксюшей Воробьевой. Только сейчас женская гильдия отстала от Кристи. Дамочки подпили и сейчас разбрелись кто куда. В поисках жертв и свободных ушей, ага. «Прекрасный вечер, давненько так не расслаблялся», — вновь подошел ко мне Петр Воробьев. На сей раз его сопровождал только рыжий Вася без Олега. «Да, крутились мы в последнее время, как белки в колесе», — согласился я. «Но то ли еще будет». «Вы правы, то ли еще будет, ваше высочество», — тихо обратился ко мне по истинному титулу Воробьев. По его тону я понял, что дело серьезное. «Слушаю», — повернувшись к мужчинам, произнес я. Воробьев и Васильев переглянулись. Вася сделал шаг вперед и твердо произнес. «Для меня честь, что вы доверили мне временно занимать пост начальника гвардии». Он поклонился, а затем твердо продолжил. «Но ставки повышаются с каждым днем, ваше высочество. Возможен конфликт с Красноярской губернией. Гвардия постоянно растет. Я считаю, мои компетенции недостаточно для занимаемой должности». «Не стану тебя переубеждать», — произнес я ровно. «Но хочу, чтобы ты знал, я ни разу не пожалел, что сделал тебя и оглавы гвардии. Я и впредь буду на тебя рассчитывать». «Ваши слова — честь для меня, ваше высочество», — снова поклонился он. «Приложу все усилия, чтобы повысить уровень своей компетенции, чтобы и дальше приносить пользу». «Не сомневаюсь. Стало быть, предлагаешь назначить главой гвардии Петра?» — перевел я взгляд на Воробьева. Барон ухмыльнулся и ответил вперед Рыжего. «На постоянный пост не претендую, ваше высочество, но исполняющим обязанности на данном этапе стану с радостью». Серьезный взгляд и тон подтверждали намерения барона. Что ж, похвально. «А чего это на постоянку не стремишься?» Повернувшись к высокому костру, спросил я. «С учетом будущих перспектив, а стало быть и сражений, предстоящих в будущем, нам бы пригодился человек с опытом командования куда более крупными соединениями, нежели силы гвардии баронского рода», — с достоинством ответил Воробьев. «К тому же, если вы дадите мне сейчас пост, я буду использовать и главу гвардии своего рода для планирования совместных операций, и главу гвардии рода Пожарских. Но тут без вашего дозволения не обойтись». «Да, с Ярой я поговорю», — задумчиво произнес я. «Что ж, Петр, поздравляю с назначением. А ты, Вася, продолжишь командовать непосредственно моими людьми». «Ваше высочество, мы все ваши люди», — хмуро проговорил Воробьев. Я усмехнулся и хлопнул его по плечу. «Я знаю, Петя, но сейчас у графского рода Белозеровых есть две слаженные боевые группировки. Гвардии Воробьевых и Пожарских. И третья группировка — неслаженная солянка. Вот ею и продолжит заниматься Вася». «Самое вкусное тебе», — хохотнул Петя, обращаясь к Рыжему. «Хочешь, тебе в прямое подчинение передам свой сыр-бор», — улыбнулся я своему новому ИО главы гвардии. Отчего-то после моей улыбки он поежился, но ответить ничего не успел. У меня зазвонил телефон. По мелодии я сразу понял, кто звонит. «Алло, хочешь сказать, что спешишь на праздник?» — легко проговорил я в трубку. «Спешила, Максим», — ответила Пожарская. «Да вот трассу перегородили. Некто граф Илья Стрижов из Красноярска настоятельно просит меня пересесть в его машину. Ну не наехал ли?» А еще мне тут сообщили, что неизвестная колонна боевых машин, предположительно из Красноярска, прямо сейчас направляется к твоим землям. Будет у вас в течение часа. И да, поздравляю с помолвкой. Конец пятого тома. Читал Константин Загадский. Продолжение следует...